одевался мальчик, которым я был когда-то. Скажите, долгая старость награда или расплата? Где умирают птицы? Сколько лет сентябрю? Понимает ли море то, что я говорю? О чем молодая листва поет весеннему бризу? Откуда является смерть, сверху или же снизу? Кто там рыдает в ночи, человек? Добрый вечер. Эти вопросы, которые задавал Пабло Неруда и у нас устами Елены Камбуровой, эти вопросы мы называем философскими. И сегодня Международный день философии. Я, честно говоря, об этом узнал впервые в жизни. В этом году ЮНЕСКО объявила о существовании такого праздника, предназначенного для того, чтобы люди умели обобщать и научились понимать друг друга. Так вот, этот праздник существует столько же, сколько программа «Серебряные нити», потому что в 2002 году его объявили, а в 2003 начали праздновать. Между прочим, именно философский вопрос, который спела Елена Камбурова, это то, что лежит между песней, стихами или музыкой и тем, как мы их понимаем. Путь от любимой песни до смысла этой самой любимой песни в человеческой душе – это, в сущности, и есть философия. Очень многие философы в ответ на вопрос, что такое философия, отвечали очень просто. Это удивление. Удивление миру, в котором ты живешь, и душе, в которой отражается этот мир, или душе, которая этот мир создает. Это ведь тоже разные подходы к философии. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Сергей. Доброй ночи всем. Это Сергей. Я думал по теме передачи. В голову лезли определения из учебников, тексты из книг. И крутилась песня Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет». Выкинула с головы общие места, песня осталась. Вот куплет, что меня зацепил. «Понимаешь, все еще будет. В 100 концов убегают рельсы. Самолеты уходят в рейсы. Корабли снимаются с якоря. Если помнили это люди, если помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Вот, помнить о пути, о мире, о душе». И думать о чуде. Это и есть философия. Как минимум получишь утешение. Как максимум само чудо. Просветление, однако, может быть лишь однажды. Все же еще что-то обязательно будет. Я получил, ну кроме утешения, немного внутреннего покоя и ощущения опоры. Да, серебряные нити вызывают интеллектуальные усилия у слушателей и посетителей форума. И это есть философия. Спасибо, Сергей. Философия – это путь к смыслу. У нас в философии как-то в последние десятилетия все стало просто и понятно. Я вот сегодня шел мимо Измайловских бань и увидел на них огромную надпись «Философия». Ура, подумал я. Потом разглядел, что внизу написано «Косметический салон». Наверное, у них сегодня тоже профессиональный праздник. Но вот как-то и не более того. Но, между прочим, когда мы думаем о том, что вот русскому народу нужна объединяющая идея, мы как-то забываем, что мы выпьем об этой идее к философам, потому что само слово «идея» — это непрерывный атрибут философии, платоновской философии. Как бы, как только мы говорим слова «смысл жизни», вдруг неожиданно выясняется, что худо ли, бедно ли, но мы пытаемся философствовать. Даже для того, чтобы просто любить. Многие говорят, ну что такое смысл жизни, смысл жизни? Смысл жизни – это любовь. Да, но реальную живую женщину, как, впрочем, и реального живого мужчину, любить очень трудно. Для этого нужна ни много ни мало мудрость, потому что любовь без мудрости, всем известно, это влюбленность. И длится она чаще всего не очень долго. Поэтому любовь к мудрости от любви к человеку, в общем-то, отделить крайне сложно. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, нужна ли нам философия и философы? Ведь денег, зарплаты им больше не платят, книг их тоже, в общем, почти никто не покупает, крайне узок круг этих людей. Нам нужно учиться систематически мыслить, ведь в сущности это и есть искусство философии, или не нужно? Может быть, стоит как-то учить наших детей философствованию? И, может быть, нам самим нужно искать философские корни того, что происходит с нами? Или все это чушь, и можно как-то жить гораздо проще? Или вот следующим поколениям, возможно, философия понадобится? А нам нет, нам она не нужна, нам бы выжить. Можно ли выжить без философии? Обо всем об этом давайте попробуем поговорить по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Нужна ли нам философия? И как лично вы понимаете, что это такое? 495-956-1514. Еще одна музыкальная пауза. Времена меня необходимо, хотя бы на стоял. Ванну могилы принять. Не спорю, все хорошо и все ужасно, не спорю. Пассажиры туда и обратно вырастают дети улицы, и уже мы купили гитару, одиноко рыдавшую в лавке. Все хорошо, все плохо. Наполнены сверху рюмки, чтобы вновь опустеть, и случается загадочно разбиваются рюмки и те, кто пил. Так выросли мы, что теперь не не здороваемся с соседом. Столько женщин нас любит, что забыли мы, как это делается. Порою надо принять ванну могилы, взглянуть из-под земли на тщету. Тогда и учишься мерить, мыслить, попросту быть. Становишься менее глупым, менее благоразумным. Научишься исчезать, быть глиной лишён глаз. И женщины, не слыхавшие терпкого запаха лука, есть столько разных вещей, но вещи эти не вещи. Можете отмахнуться, я просто решил напомнить. Это смерти. Если же знания мои вам не нужны, я молчу, хотя и высказал все. Конечно, тоже стихи Пабло Неруды и тоже Елена Камбурова. А мы все ведь, правда, немножко студенты факультета смерти. И Неруда один из тех людей, у кого мы в юности учились философствовать. А великий философ 20 века Мартин Хайдеггер, он считал, что поэзия много выше философии. Поэзия – это то, из чего философия рождается. А философия, как говорил Хайдеггер, это то, без чего человек не может жить, поскольку жизнь его не имеет без философии смысла. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Алло. Людмила Ивановна, это у меня «Украина» написано. Людмила Ивановна. Да, Украина. Здравствуйте, как вы там? Плохо. Уже не бывает. Так вы откуда? Одесская область. Господи. Хорошо, не будем о грустном, будем о философии. Да. Вот вы недавно вот говорили о том, что основа философии – это когда человек должен думать, правильно? Ну, наверное. Да. Так вот, вы знаете, я тоже так считаю. Мне кажется, что все несчастье людей заключается в том, что, как я от многих, между прочим, слышала, я сначала делаю, а потом думаю. Это, короче, человек действует на сплошных эмоциях. Я вот вам сейчас скажу такой свежий пример. Вот вы знаете, что у нас происходит? Знаете, что такое Донецкая и Луганская область? Знаете? Рассказывать не нужно. Да знаю, конечно. Ну вот. Ну, к нам уже очень много пришло в село, то, что называют грузом 300. И недавно вот этот груз 300 тоже пришел, и горе, конечно, у людей, все это понятно. Ну, его, значит, многие, кстати, да, это многие говорят о том, что вот виноват Донецк, виноват Луганск, убивают наших детей. Я так слушала, слушала. Я не хочу сказать, что я очень умная, боже упаси. И говорю, люди, о чем вы говорите? А когда к вам пришла повестка, вы не подумали, что ваших детей посылают на убийство? Они же там будут убивать, их, естественно, убьют. Они там неизвестно, сколько убьют, но их точно убьют. Их посылают как, не знаю, как мясо на убой, что ли. Вы знаете, Людмила Ивановна, спасибо большое. Я вот что хотел сказать. Я думаю, что не требует никаких комментариев этот звонок. И тем не менее, понимаете, мы, кажется, живем во времена, когда нам все больше кажется, что война – это игра. А война вовсе не игра. И прежде чем воевать, всем и всегда, надо сесть и крепко подумать. А это мы ведь действительно, как-то не заметив этого, сами разучились делать. Как-то мы не закрываем больше глаз, не сидим и не задумываемся. Само пойдет на авось. Вот что, кстати говоря, совершенно самостоятельно сказала наша непредставившаяся радиослушательница. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, может ли человек обрести свою подлинность, не размышляя, по-настоящему не размышляя, не погружаясь в глубину самого себя, в поисках каких-то ответов, которые уже у него есть в его голове, в его подсознании, ответов, уже сданных Богом в его собственное сознание или подсознание, в поисках этих ответов ради того, чтобы решить какие-то проблемы, какие-то задачи, которые ставят перед ним жизнь, и решить их самостоятельно. Именно чувствуя, что и существует решение, по-настоящему ясное, прямое, божественное, так скажем, которое действительно освободит от возникающих проблем, поскольку ничто внешнее по-настоящему от этих проблем не освобождает. Я думаю, что философия, в принципе, она именно тем и хороша, что она дает человеку стимул к таким размышлениям. Она позволяет ему поверить, что, думая глубоко, он может найти освобождающий ответ, то есть не совершая какие-то действия там решительные, но не продуманные, а именно найдя ответ на вопрос, он сможет освободиться от проблемы и позволить ему радоваться найденному ответу, как самостоятельному открытию, даже если он находит аналогичные ответы у философов. Но ни в коем случае не может она быть спасительной, если она становится сама по себе ответом на вопросы, то есть готовыми ответами на какие-то вопросы. Философия имеет именно значение для простого человека, а не для философов. Она именно тем и хороша, что когда человек найдет что-то, спасающее, он может уважать себя больше, чем раньше. То есть она, в общем, стимулирует человека к мышлению, а значит, к обретению собственной подлинности. Меня поразило то, что вот процитированная вами мысль абсолютно точно, то есть просто буквально совпала с той цитатой, которую я в тот же самый вечер записала до этого в своем дневнике, по результатам моих собственных размышлений, ну, о недавних очень тяжелых переживаниях, смерти моего близкого человека. К сожалению, обрывается эта пленка. А мы решили ее оставить, потому что, ну, абсолютно искренне пытается думать наша слушательница. И я могу даже попробовать ответить на этот вопрос и скажу, что есть у меня тайное подозрение, что как у человека только одно сознание, так в конечном итоге существует какая-то одна великая философия или великая мудрость. София, да, ведь помните, мы говорим о философии, о любви к Софии. И люди нащупывают разные грани этой мудрости, выражая ее индивидуально и отчасти повторяя одни и те же идеи, уточняя их, проясняя, устанавливая связь между этими идеями и конкретными жизненными бедами. Когда-то Михаил Михайлович Бахтин в замечательной ранней своей работе говорил о том, что человек для того, чтобы даже самого себя увидеть, должен найти позицию в ненаходимости. Он должен подняться над собой, выйти из себя. Очень точно, как будто ответ на вопрос нашей слушательницы, прозвучала еще одна цитата, которую читает Сергей. Цитата из книги «Кантианские вариации» философа Мираба Мамардашвили. Кант, отличая философствующего человека от нефилософствующего, нефилософствующий человек есть человек, находящийся в мире и не являющийся границей мира. Кант показывает, что само стремление к наслаждениям, придание ценности наслаждениям, неминуемо порождает противоположные предметам наслаждения, неприятные предметы, которые как бы уничтожают приятные предметы. Мышление о мире или философская позиция для Канта есть пограничная позиция, то есть помещение себя на границе так, чтобы все действующее в мире было в этом смысле нулевым. Истинный мудрец не может бегать за наслаждениями именно потому, что каждой силе в мире есть противоположное, а философское видение жизни и мира предполагает совмещение или держание противоположностей, обращающее содержание мира в нуль. О мире мы мыслим в терминах законов, но объяснить согласование законов в терминах самих законов мы не можем. Для этого нам нужно дополнительное понятие. Это понятие одного, всего или некоего божественного существа, которое, в свою очередь, не может, не должно быть поставлено в предметный ряд в качестве предмета наряду с другими предметами. Природа философского мышления, следовательно, и состоит в том, чтобы утверждать, что в мире имеет место Бог, что есть такой предмет, называемый Богом, или предмет, называемым одним или всем. Спасибо, это Сергей. Вот, наверное, философия есть любовь и стремление к этому предмету Мираба Константиновича Мамардашвили, у которого мы все когда-то учились, ну, по крайней мере, систематически мыслить на его лекциях и в полуслепых ксероксах этих самых лекций. А мыслим мы удивительно схоже, потому что Бахтин называл это позицией ненаходимости, а Мамардашвили, может быть, в чем-то точнее, границы мира. Там, где все противоположности сливаются воедино. Но как можно пережить смерть близкого человека? Но это кажется невозможным. Тебе нужно подняться над смертью, подняться к месту, где нет противоположностей, подняться к высотам чистой мысли. И каждый человек делает это, проходя через трагедию, для того, чтобы остаться человеком, для того, чтобы не впасть в ярость. А философия – это такая гимнастика, которая позволяет это сделать, оказаться в позиции вне находимости, оказаться в месте, в котором тебя не может достигнуть мир. А если человек таких попыток не делает, можно пересказать сложную мысль Мамардашвили, если человек этому не учится, то мир рано или поздно разорвет его на куски, потому что он будет бегать то за одним наслаждением, то за другим, и каждый раз считать, что это и есть некая абсолютная ценность. Здравствуйте, Валентина. Алло. Есть Сочи у нас еще на проводе? На связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Алло, доброй ночи. Я вот что хочу сказать, что путь к философии, он, безусловно, лежит через искусство, Для меня, например, в детстве самым первым философом, которого я открыла, стал Юрий Борисович Нарштейн, точнее его мультфильм, знаменитые мультфильмы «Ежик в тумане», там про лошарика. Философии или поэзии? Вот интересно. Хотя Нарштейн философ, конечно, несомненно. Вот. И для того, чтобы сейчас вот школьников изменили экзамен, вот по пишут все сочинения, и многие дети недостаточно подготовлены, не готовы их мышление к написанию таких серьезных тем, которые вот предложили на пробном ЕГЭ. Поэтому все нужно начинать вот буквально не с пеленок, а лет с 5-6 вот готовить. Смотрите, как важно, необыкновенно. Вот на самом деле, еще раз, я понимаю, что я, наверное, надоел повторять эти одни и те же фразы. Но вот, наверное, о чем говорит Валентина. Сегодня Виктор Иванов, председатель ФСКН, сказал, что у нас в год умирает 50 тысяч молодых людей, работоспособных, от наркотиков. Ну, я могу сказать, что еще там же не учитывается алкоголь, да? А, в общем, страшное количество народа у нас погибает. А ведь алкоголь и наркотики – это попытка примитивная, губительная, достичь той самой границы мира, той самой позиции вне находимости – уйти от вот этого вот раздирающих страхов, раздирающей неуверенности в себе. Есть на самом деле один единственный выход – учиться мыслить. Потому что творчество человека, его удовлетворенность собой, его преодоление страха начинается с его способности к тому, что мы сейчас немножко презрительно называем абстрактным мышлением. Если мы немедленно этого не поймем, то я боюсь, что мы можем потерять всю ту вот нашу сегодня модную русскую цивилизацию. Поскольку я боюсь, что мы так и не успеем понять, что это такое и что значат эти слова, если не захотим хотя бы немножко задуматься о том, что такое философское мышление. Еще одна музыкальная пауза. Над твердью голубой есть город золотой с высокими воротами, с прозрачной стеной. В том городе сады и травы. Всегда твоя. светил тот свет. Пускай тебя звезда ведет дорогой в дивный сны сад. Тебя там встретит огнегривый лев и белый вол, преисполненный очей, с ними золотой орел небесный, чьи так светил взор незабываемый. Философия, по-моему, единственный предмет, который преподается во всех вузах, и технических, и в гуманитарных. Она как связующая нить, как основа. Ведь и науки, и искусство вышли из нее, из философии. А сама она возникает как некая рациональная потребность объяснить мир и себя в этом мире, как альтернативу мифологическому мышлению. Философия – это любовь к мудрости. Однако полюбить мудрость по институтским учебникам мне не удалось. Впрочем, они скорее справка о философии, чем сама философия. У меня все началось с самопознания Бердяева. Следить за тем, как рождалась, оформлялась, крепла и осваивала свое бытие мысли, оказалось невероятно увлекательным. Но самым важным оказывалось то, что поток, иногда плавный, иногда бурный, вносил тебя к острову, тебе знакомому. «Да-да, это так», — внутренне соглашалась я. «Я тоже это чувствовала, только выразить словами не получалось». Было ли в этом увлечении что-то, кроме любопытства исследователя, кладоискателя, я особо не задумывалась. Так, блажь, соглашалась я с родными, притаскивая очередную книгу по философии из книжного магазина. Не задумывалась до тех пор, пока у Данте в его пире не встретила упоминания имени Боэция. Цитата. «Так как буквальный смысл достаточной степени уяснен, следует перейти к изложению смысла аллегорического или истинного». Поэтому, снова возвращаясь к началу, я скажу, что как и только я утратил первую радость моей души, о которой упоминалось выше, меня охватила такая тоска, что всякое утешение было бессильно. Однако через некоторое время мой ум, искавший исцеление, решил, убедившись в бессилии уговоров, как собственных, так и чужих, вернуться к тому способу, к которому прибегали для утешения многие отчаявшиеся. И я принялся за чтение книги Боэция, известной лишь немногим, который он себя утешил, пребывая в заключении и будучи всеми отвергнут. Книга Боэция, известная лишь немногим по словам Данте, это его утешение философии. Вот так, ни много ни мало. Именно философия утешала Боэция в самый трудный период его жизни. Впрочем, так же, как и Сократа, Диогена, Джордано Бруно. Утешала, давала силы, надежду, мужество. Не просто мысль, а мысль философская. То есть имеющая сама в себе собственное бытие, знающая законы собственного развития и следующая им. Вот как описывает Боэций философию, которой он утешается, находясь в тюрьме, оклеветанной и преданной друзьями и соратниками, которых он защищал. Цитата. «Тем временем, пока я в молчании рассуждал сам с собою и записывал стилем на табличке горькую жалобу, мне показалось, что над моей головой явилась женщина с ликом, исполненным достоинства и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой. Хотя была она во цвете лет, никак не верилось, чтобы она принадлежала к нашему веку. Трудно было определить ее рост, ибо казалось, что в то же время она и не превышала обычной человеческой меры, и теменем касалось неба. А если бы она подняла голову повыше, то вторглась бы в самое небо и стала бы невидимой для взирающих на нее людей. Она была облачена в одежды из нетленной ткани, с изощренным искусством, сплетенной из тончайших нитей. Их, как позже я узнал, она соткала собственными руками. На них, как на потемневших картинах, лежал налет забытой старины. На нижнем их крае была выткана греческая буква «Пи», а на верхнем – «Фим». И казалось, что между обеими буквами были обозначены ступени, как бы составляющие лестницу, по которой можно было подняться снизу вверх. Но эту одежду рвали руки каких-то неистовых существ, которые растаскивали ее частицы, кто какие мог захватить. В правой руке она держала книги, в левой – скипетр. Когда же взор ее остановился на поэтических музах, окружавших мое ложе и облекавших слова мои рыдания, она выказала легкое возмущение и гневно сверкнув глазами промолвила. «Кто позволил этим распутным лицедейкам приблизиться к больному? Ведь они не только не облегчают его страдания целебными средствами, но, напротив, питают его сладкой отравой. Они умерщвляют плодородную ниву разума бесплодными терзаниями страстей и приучают души людей к недугу, они излечивают от него. Но если бы их ласки увлекали кого-нибудь непросвещенного, что вообще им присуще, я думаю, что перенесла бы это менее болезненно, ибо тогда моему делу не было бы нанесено никакого ущерба. Но его, возвращенного на учение илиатов и академиков, ступайте прочь, сладкоголосые сирены, доводящие до гибели, и предоставьте его моим музам для заботы и исцеления». Конец цитаты. В смятении, тревоге, боли возникает нужда в подобном утешении. Мне тоже в тот период понадобилось именно такое утешение, потому что очень схожим оказался диагноз, который ставит философия Боэцию. «Теперь мне понятна другая, или, точнее сказать, главная причина твоей болезни. Ты забыл, что есть сам. Вспомнить, что есть я сама. Многие философы помогли мне в этом». Правда здорово. Спасибо большое, Ирина. Я просто хочу воспользоваться случаем и поздравить людей, которые остались философами. Ну, хотя бы в душе, хотя бы вечером около настольной лампы. Потому что последние десятилетия, они тесно связаны, в первую очередь, наверное, когда-нибудь их назовут эпохой унижения мысли, особенно мысли философской и особенно мысли систематической. Я думаю, что эту эпоху вспомнят, когда люди поймут, что, теряя систематическую мысль, они вдруг остаются без утешения. А вот Виктор Константинович, я знаю, это человек, умеющий систематически мыслить. Доброй ночи, Виктор Константинович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мы сегодня должны отдать большой, ну, долг, поклон Сергею Михайловичу Романовичу, который умер 46 лет назад. Вот в эту предстоящую ночь, часа в 2 ночи он умер. Вот он был истощенный, рак пищевода. И когда к нему приходили друзья, близкие, он, улыбаясь, радушно говорил: «Кушайте, кушайте». Вот. Это был великий философ в искусстве. И вот родился-то он в 1894 году, 11 сентября, и этот год, 14-й, это год 120-летия со дня рождения Сергея Михайловича Романовича. Спасибо большое, Виктор Константинович. Мы помним Сергея Михайловича Романовича, потому что, помните, последняя передача 2013 года и первая передача 2014 года были посвящены этому удивительному художнику света и философу. И если нашим слушателям это интересно, то я напомню, что есть у нашей программы архив в интернете. Найти его можно, набрав словосочетание «серебряные нити». И как только вы зайдете на сайт, вы можете увидеть сверху надпись «Аудиозаписи радиопередач». И там есть передача Сергея Михайловича Романовича. Я думаю, что это будет здорово, если художника-философа мы вспомним сегодня. Что мне остается сказать? Наверное, самое главное в философии – это все-таки не умение исчезать из мира. Это способность человека подниматься вверх, по лестнице в небо. И ступенями этой лестницы на самом деле служат, правда-правда, те самые идеи, которые общие для всего человечества. Дело не в том, что человек при этом покидает мир. Дело в том, что оттуда сверху лучше видно –